Импрессионизм – впечатление души. Импрессионизм – это рождение света в живописи. Роберт Делане. Вряд ли помимо импрессионизма было в истории живописи еще одно художественное направление, столь ограниченное по времени существования и при этом оказавшее столь значительное влияние на всех, кому выпало жить, созерцать и творить позже. От категорического неприятия до восхищения и поклонения — вот путь импрессионистов. Вероятно, пройдут еще годы, прежде чем картины импрессионистов начнут пользоваться постоянным спросом. Ван Гог. Много ли истоков у реки? Век XIX принято называть веком прогресса, и неспроста. Очень многие из научных открытий тоже напрямую влияли на развитие живописи, хотя, на первый взгляд, не имели к искусству никакого отношения. В 1839 году Луи Дагер изобрел фотографию. Казалось бы, это изобретение не означало для художников ничего хорошего, ведь кому нужны станут дорогостоящие портреты, для которых надо часами позировать, когда дагеротип делается во много раз быстрее и обходится куда дешевле. Но, как выяснилось, разные виды искусства не взаимозаменяемы. Напротив, художникам, что портретистам, что гравёрам, фотография подарила свободу от необходимости просто фиксировать реальные лица, места и события. С этим она успешно справлялась сама. Теперь на картинах можно было отображать не внешнее сходство, а внутреннее состояние, неважно, объекта изображения или самого творца. В том же году химик Мишель Эжен Шеврёль, работая над красителями для тканей, сумел научно доказать, что три основных цвета — красный, желтый и синий — в разных пропорциях образуют все остальные цвета. Ученый составил цветовой круг, наглядно показывающий, как получаются различные оттенки. А если учесть, что примерно в то же время американец Огден Рут и немец Герман фон Гельмгольц сделали значительное открытие в области оптики, то художники получили обоснованную теорию смешения цветов, что не могло не сказаться на цветовых решениях картин. Наконец, еще один подарок живописцам сделал их собрат по профессии, американец Джон Рэнд. В 1841 году он изобрел оловянные тюбики для красок. Кому-то это может показаться смешным, но что за изобретение? Но на деле для художников, выезжавших на пленэр, подготовка красок представляла собой настоящую проблему. Смешивать их приходилось заранее в мастерской. Стеклянная тара для красок была хрупкой. Попытки наливать краски в бурдючки, изготовленные из внутренностей животных, не увенчались успехом. Пользоваться ими было неудобно. Да и много ли оттенков мог смешать живописец, собираясь на природу? Оловянные тюбики открывали просто ошеломительные возможности для работы на природе. Теперь все многообразие цветов и оттенков помещалось в небольшой сумке. Все мастера Возрождения достигли больших результатов в анатомии, но не достигли правдивости впечатления тела. Живопись их не передает тело, и пейзажи их не передают света живого, несмотря на то, что в телах их людей сквозят синеватые вены. Казимир Малевич. Дороги, ведущие к искусству, полны терний, но на них удается срывать и прекрасные цветы. Жорж Санд. Австралийский нейрохирург Ноэл Ден выдвинул теорию, что своим возникновением импрессионизм обязан близорукости художников. Согласно его исследованиям, в той или иной степени близоруки были Мане, Ренуар, Дега, Сезанн и Писсаро. Три великих русских импрессиониста: Константин Коровин, Филипп Малявин, Валентин Серов. Ветер перемен. Формирование взглядов на живопись, технику и манеру письма тех, кого позже назовут импрессионистами, пришлось на неспокойную эпоху. С одной стороны, Признанными мастерами тогда уже были Энгер, Делакруа, Каро и Курбе. С другой, искусство ограничивали жесткие рамки академизма, стиля тяжеловесного, избыточно аллегоричного и крайне требовательного к формальной стороне. Художникам с новыми взглядами было очень трудно пробиться. Единственный путь к признанию лежал тогда через Парижский салон. Жюри, отбиравшее для него картины, состояло из приверженцев того самого академического стиля. Все новое, необычное подвергалось остракизму и осмеянию. А не выставляясь в салоне, нечего было и мечтать о заказах и заработках. Массовый отказ жюри сотням художников в 1863 году стал последним толчком, побудившим молодых талантливых живописцев объединиться и просить о разрешении провести неофициальную выставку «Знаменитый салон отверженных». Практически все импрессионисты прошли художественное обучение, впитав лучшее из направлений того времени – классицизма, романтизма и реализма. И все они решили идти своим путем. Каких только оскорблений не пришлось им выслушивать. Мятежники, аморальные типы, недобропорядочные граждане. Эти эпитеты постоянно мелькали в отзывах критиков и повторялись публикой. Даже термин «импрессионизм» прижился с подачи критика Луи Леруа из юмористического журнала «Шаривари». Называя художников импрессионистами, буквально «впечатлистами», по названию картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца», журналист хотел выразить насмешку и презрение, а подарил имя для истории. Они не стремились отражать социальные конфликты, мерили мир не формой, а цветом, не считали себя низвергателями устоев, пытались открыть для человека всю полноту впечатлений, которые получает душа от мира. Демократичные в выборе тем и сюжетов, видевшие мир совершенно по-иному, работающие в абсолютно новой технике, импрессионисты совершили невиданный со времен эпохи Возрождения переворот в искусстве. И прав был Винсент Ван Гог, сказав, что импрессионизму сужден долгий век. За время существования объединения импрессионистов они организовали 8 выставок в 1874, 1876, 1877, 1879, 1882 и 1886 годах. Во всех выставках участвовал только Камиль Писсаро. Эдуард Мане, 1832-1883. Существует только одна истинная вещь — сразу рисовать то, что вы видите. Все остальное — обман. Эдуард Мане. Этот человек хотел быть художником с детства, но не желал учиться у признанных мастеров своего времени. Он шел наперекор всему официальному искусству и каждый год пытался выставить картины и добиться признания Парижского салона. Он стал главой школы импрессионистов, не будучи импрессионистом сам. Кто же он? «Прежде чем я начну завоевывать официальные салоны, я должен отдать дань старым мастерам». Эдуард Мане. Сын юриста, моряк и, наконец, художник. Эдуард Мане родился в семье крупного чиновника французского министерства юстиции. Его мать была дочерью дипломата. Казалось, карьера Эдуарда предопределена еще до рождения. Грех было не пойти по широкой протаренной дороге, которую могли предложить ему родители. Но маленький Эдуард совсем не горел желанием проявить себя на юридическом поприще. С ранних лет его влекли рисунок и живопись. Тем не менее, отец настаивал на юриспруденции, хотя, как показало время, с обычным образованием отношения у Эдуарда не складывались. Мальчик переходил из одного колледжа в другой, оставаясь равнодушным к учебе. Его дядя Эдмон Эдуард Фурнье считал неправильным оставлять без внимания и развития явные дарования племянника. Он записал Эдуарда на лекции по живописи и оплачивал их сам. Но лекции тоже не пробудили ученического рвения в юном Мане. Видимо, из-за сухости и академической манеры преподавания они были ему просто скучны. И все же дядя сыграл в судьбе племянника решающую роль, приведя того в Лувр. Картины голландцев, фламандцев и испанцев XVIII века произвели на Эдуарда такое впечатление, что определили направление развития всего его последующего творчества. Но до мольберта и кисти было еще далеко. Старший Мане был по-прежнему категорически против художественной карьеры сына. Компромиссом стала попытка Эдуарда поступить в мореходную школу, не увенчавшаяся успехом. Будущему творцу просто не хватало академических знаний. Для подготовки к пересдаче его приняли на одно из судов, курсировавших между Францией и Бразилией. Семья все еще тешила себя надеждой на то, что наследник образумится. Но вместо того, чтобы постигать морскую науку, Эдуард все больше времени посвящал живописи. Из долгой поездки он привез огромное количество набросков и этюдов и окончательно укрепившееся желание стать живописцем. Выдержав последний бой с отцом, Эдуард Мане все-таки получил разрешение поступить в школу изящных искусств и в 1850 году стал учеником Тома Кутюра. Академизм. Направление в европейской живописи 17-19 веков. Унаследовал от классицизма принцип следования внешней форме. Чаще всего обращался к искусству античности и эпохи Возрождения. Недостаточно знать свое ремесло. Вы должны иметь чувства. Наука – это очень хорошо, но для нас воображение стоит гораздо больше. Эдуард Мане. Наследие веков. Казалось бы, мечта сбылась. Но снова все складывалось непросто. Академизм и рутина, как и прежде, наводили на Эдуарда скуку. Методы преподавания кутюра его не устраивали. Мане хотел писать свет во всем его многообразии, отображая мир в самых разных световых проявлениях, от рассветных до закатных. А его учитель не понимал, как можно стремиться писать жизнь как есть. По мнению академиста, это не могло называться искусством. Их столкновения, перераставшие в ссоры, в конце концов привели к тому, что спустя 6 лет после поступления Мане покинул мастерскую кутюра. Но не все эти годы Мане потратил на баталии с наставником. Много времени молодой художник проводил в Лувре, делая копии из картин старых мастеров. Постоянно посещал то Голландию, то Италию, где также работал в музеях. В одной из поездок во Флоренцию Эдуард Мане написал копию Венеры Урбинской Тициана. Позднее она стала прообразом его скандальной Олимпии. Постепенно художник выбрал себе настоящих учителей. Ими стали Тициан, Веласкес и Гойя. Он унаследовал их классическую манеру письма, цветовую палитру, композиции и сюжеты. Придет время, и Мане станут упрекать за то, что он не ищет собственных сюжетов вовсе. Настолько очевидной будет проработка классических сюжетов в его картинах. Основные и дополнительные цвета. Голубой, оранжевый, красный, зеленый, желтый, фиолетовый. В природе нет никаких линий, только контрастные пятна цвета. Эдуард Мане. Человек-скандал. В 1859 году Париж был взволнован первым из бесконечной череды скандалов, связанных с именем Эдуарда Мане и салоном. Для выставки художник создал полотно «Любитель абсента» 1858-1859. Сюжет он почерпнул в стихотворном сборнике «Цветы зла» не менее скандального поэта Шарля Бодлера, близкого друга Мане. Наверное, высокое жюри еще могло бы стерпеть темные мрачноватые тона картины. Но разве оно могло допустить, чтобы в благонравном салоне был выставлен портрет парижского пьяницы? Отказ был резким и категорическим. В В 1861 году Мане написал две картины, которые все-таки прошли через сито жесткого отбора. «Гитаррера» получил награду салона, а «Портрет родителей» наконец принес Эдуарду признание семьи. Следующая попытка выставиться в салоне вновь оказалась безуспешной. Полотно «Музыка в Тюильри» 1862 стало огромным групповым портретом, каких до Мане не писал никто. Эдуард изобразил на полотне не только себя, но и почти всю свою родню и друзей. Но удивление и отторжение жюри вызвало даже не это, а отсутствие предписанной классическим жанром тщательной проработки деталей. В такой манере в то время иллюстрировали журналы и газетные репортажи, и для живописи она считалась совершенно непригодной. Вблизи воспринять картину было очень сложно, общий вид открывался только на расстоянии. Школа изящных искусств. Главная академическая школа Франции основана в 1796 году. Находилась в ведении Академии изящных искусств. Преподавание в ней велось строго по установленной академической программе. «Люди познают жизнь такой, какой ее увидел художник» — Сомерсет Моэм. К выставке 1863 года художник подготовил три картины: «Купание» или «Завтрак на траве» 1863, «Молодая женщина в костюме Эспада» 1862 и «Молодой человек в костюме Махо» 1863. Но выставиться в салоне ему не удалось. Впрочем, в тот год было отклонено почти 3000 работ разных мастеров. Тогда-то и произошло чрезвычайно важное событие, определившее ход истории искусства. Возмущенные художники обратились за разрешением открыть одновременно с официальным салоном альтернативную, как сказали бы сейчас, выставку, где могли бы демонстрироваться полотна художников, не принятые жюри. Салон отверженных. В 1863 году жюри Парижского салона отвергло так много работ, около 3000, что художники обратились с просьбой открыть альтернативную выставку, где могли бы представить свои работы, не допущенные в Лувр. Разрешение было дано самим Наполеоном III. Салон отверженных проводился еще два раза – в 1864 и в 1873 годах. Позже его заменили персональные и групповые выставки художников. Салон отверженных. Разрешение на проведение неофициальной выставки художники получили от самого Наполеона III. И в мае 1863 года она открылась во Дворце промышленности. На ней были представлены десятки, сотни работ самых разных жанров и сюжетов. Мане задумывал «Завтрак на траве» как центр композиции из трех своих работ. А в итоге эта картина стала гвоздем программы всей выставки. Но такой ли славы ожидал живописец? Каких только эпитетов не получила картина. Несъедобная с точки зрения критики, опасная по мнению зрителей, неприличная со слов Наполеона III. Она была не просто осуждена, а осмеяна. Вряд ли этого был достоин сюжет, позаимствованный из гравюры средневекового мастера Марк-Антонио Раймонди, созданный по рисунку «Суд Париса» Рафаэля. Но вот художественные приемы Мане действительно шокировали тогдашнюю публику. Неубедительная слабая перспектива, резкий почти фотографический свет, незавершенность мазка, узнаваемость людей, с которых писалась работа. Викторина Миран, любимая модель Мане, его брат Гюстав и будущий шурин, скульптор Фердинанд Лейенхоф. Взгляд ногой натурщицы прямо в глаза зрителям. Все это вызывало насмешки и отторжение. Но целая плеяда молодых живописцев, среди которых были Мане, Писсаро и Сислей, открыто встала на сторону Эдуарда Мане, полностью одобрив его творческие искания. Художника поддержали и его друзья — Шанфлери, Бодлер, а главное — Эмиль Золя, написавший о выставке обзорную статью, в которой смело отстаивал художественный вкус Моне. Еще более крупным скандалом сопровождалось появление на выставке 1865 года картины «Олимпия» 1863. И вновь необнаженная натура стала причиной осуждений и травли, а то, как она была изображена. Грязный тон тела, вульгарность, уродство модели. Мэтры были готовы принять такую Венеру, будь ее изображение классически прекрасным, но манеру Эдуарда Моне они категорически отвергли. И опять его поддержали только близкие друзья и группа импрессионистов. Надо ли удивляться тому, что год спустя Моне сблизился с этой молодежью? Всякий портрет, написанный с любовью, это в сущности портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Оскар Уайльд. Палитра. Латинский «пластинка-дощечка». Небольшая, тонкая и легкая доска, прямоугольная или овальная, на которой смешиваются краски при написании картины. В переносном смысле – цветовая гамма, в которой работает художник. Другим приходится таить в себе запретные чувства, пока они в самом деле не сокрушат стен разума. Вы же можете изобразить их, можете очистить тело и душу от всякой скверны, перенося свои сомнения на полотно. Леон Фейхтвангер. Синдром Стендаля. Психосоматическое расстройство характеризуется частым сердцебиением и головокружением. Возникает под воздействием произведений изобразительного искусства. Иногда переживания столь сильны, что человек в состоянии аффекта пытается уничтожить предмет, вызвавший такие бурные эмоции. Чужой среди своих. В 1866 году импрессионисты регулярно собирались в кафе «Гербоа» квартала Бартиньоль. Моне, Писаро, Дега, Сезанн, Ренуар и Моне, которого в своем небольшом кружке они считали старшим. Правда, это старшинство распространялось только на жаркие баталии с представителями официально признанного искусства. Здесь молодым художникам было далеко до красноречивого и имеющего уже немалый опыт борьбы с академиками Эдуарда. А вот при выездах на природу Моне становился их учеником. Постепенно его палитра светлела, приобретала легкость и большую воздушность. Однако Эдуард так и не принял технику неоформленного мазка и дивизионизма, и к тому же не отказался от черного цвета. И что интересно, в окружении все более ярких и светлых тонов черный у Моне приобретал совершенно удивительную выразительность. Достаточно взглянуть на портрет Берты Моризо его кисти 1872 или картину «Бал в опере» 1873. Но говоря откровенно, несмотря на всю свою скандальную известность, настоящего признания Эдуард Моне так и не получил даже от импрессионистов. Большинство современников полагали его главой целой школы, но Моне не был импрессионистом. Знаменем, символом, наставником, да, но не создателем. И все же его роль в импрессионизме неоценима. Точнее всего, пожалуй, о нем сказал Поль Сезанн. Что делает Моне настоящим предвестником, это то, что он дал формулу простоты в эпоху, когда официальное искусство было напыщенным и соглашательским. Самые скандальные картины Эдуарда Моне. «Любитель абсента», «Завтрак на траве», «Олимпия». Эдгар Дега. 1834-1917. Живопись не слишком трудна для того, кто мало знает. Но для того, кто знает много, дело обстоит совсем иначе. Эдгар Дега. Искать свой путь, отказывая себе в радостях жизни, осознанно отгораживаясь от общения, чтобы дать место и время творчеству, во всем добиваться совершенства. Кому по силам так прожить жизнь? Одного из таких людей мы знаем. Это Эдгар Дега. Тонкая чистая линия. Дега родился в обеспеченной семье. Его отец был преуспевающим банкиром, а мать – дочерью хлопкового брокера. Детей в семье было пятеро, и отец хотел, чтобы его дело унаследовал первенец Эдгар. К слову сказать, будущий художник изначально носил фамилию Дега, так как семья отца имела аристократические корни, но позже сменил ее на более демократичную, не столь вызывающую. Хотя ему прочили карьеру юриста, Эдгар с детства проявлял желание стать художником. В юриспруденции и банковском деле он ничего не понимал. Договориться с отцом оказалось непросто, но юноша сумел добиться разрешения заняться живописью. Сначала он обучался в лицее Луи Лягран, делая основной упор на рисование. Долгие часы проводил в Лувре, копируя рисунки мастеров, и достиг в этом значительных успехов. Дега вообще был склонен к перфекционизму. Позже его друзья шутили, что если у него не отобрать картину, он никогда не закончит работу над полотном, постоянно внося в него какие-то изменения в стремлении к совершенству. В 1855 году Эдгар поступил в школу изящных искусств, оказавшись по итогам вступительного конкурса только в начале четвертого десятка. Дега выбрал мастерскую художника Ламота, ученика самого Энгра, которым Эдгар восхищался и которого ему довелось встречать у знакомых. Линия, четкая и ясная, форма, строго очерченная этой изящной линией, вот что лежало в основе метода Энгра и его последователей. И это стало для Эдгара внутренним мерилом собственного творчества. Лувр – один из крупнейших и самый знаменитый музей мира. Ничто в искусстве не должно казаться случайным, ни один жест. Эдгар Дега. Графика – один из видов изобразительного искусства, где выразительными средствами служат линии, штрихи, пятна и точки. В этой технике редко используют цвет, кроме основного, черного. Основой для работ является бумага. Итальянец в Италии. Семья Эдгара была родом из Неаполя, так что обычное для французских художников путешествие в Италию дало молодому человеку возможность ближе познакомиться со своей итальянской роднёй. Впрочем, большую часть времени он исследовал шедевры прошлого и осваивал классическую композицию. Очень большое влияние на молодого художника оказало знакомство с Гюставом Моро, с которым он встретился в Риме в 1858 году. Моро был искренне увлечен творчеством итальянцев — Рафаэля, Корреджо, Микеланджело, Тициана. Причем в основном изучал и стремился передать их палитру, не уделяя особого внимания рисунку и композиции. Гюстав много экспериментировал с техниками, в том числе с акварелью и пастелью, и Дега перенял это увлечение. Позже Эдгар тоже начнет экспериментировать с пастелью, и в итоге на свет появится растворитель его собственного сочинения, основой которого станет скипидар. Применение этого растворителя позволит ему получать сухую, нежную и хрупкую поверхность картины. В Италии Дега провел 3 года и вернулся оттуда с историческими полотнами и портретами родственников. Самой известной картиной того периода стала «Семья Беллелли» 1858-1861, на которой изображено семейство тетки Эдгара Лауры Дега. Она сама, ее муж и 2 дочери. Уже по возвращении во Францию в 1862 году произошла судьбоносная для Дега встреча. В одном из залов Лувра он познакомился с Эдуардом Мане. Сведя знакомство также с Ренуаром и Мане, Эдгар стал завсегдатаем парижского кафе «Гербуа», часами разговаривал с молодыми художниками и писателями, создававшими новую реальность в искусстве. К концу 1860-х годов Дега решил окончательно. Ему не по пути с классикой. Он принимает новую веру, свободную от канонов. «Хочется сказать художнику, не лги, выдумывай!» Станислав Лец. Темпера. От латинского «смешивать краски». Краски, состоящие из порошковых пигментов, растертых на яичном желтке или цельном яйце, либо на смеси клеевого раствора и масла. Каждый художник обладает смелостью, без которой талант немыслим. Иоганн Гёте. Форма или цвет. Оставив родительский дом, Дега переехал в мастерскую на Рю де Лаваль, в которой ему будет суждено прожить до конца своих дней. Теперь натура для него — повседневная жизнь, посетители кафе, парижане на прогулке, певицы и танцовщицы из дешевых кабаре. С 1870-х годов художник начал экспериментировать с техникой пастели. Естественное и органичное сочетание живописи и графики крайне привлекало Дега. Он сам называл себя колористом посредством линий. Его манеру невозможно не узнать. Легкая, эскизная, но при этом удивительно точная и пластичная в рисунке, она сразу же приобрела своих почитателей и подражателей, самым известным из которых стал Тулуз-Лотрек. Дега был активным членом анонимного общества художников, живописцев, скульпторов, графиков и прочих. Постоянно участвовал в выставках импрессионистов, пропустив лишь одну в 1882 году. Критики упоминали его вместе с Моне, Ренуаром и Сислеем. Но на самом деле в группе этих художников Эдгар Дега стоял особняком. Импрессионисты ставили во главу угла цвет, Дега — рисунок. И это противоречие не имело решения. Постепенно зревший конфликт привел в конце концов к расколу группы. К Дега присоединились художники более молодого поколения — Видаль, Кассет, Руар, Тилло. В сущности, назвать Дега импрессионистом можно лишь очень условно. Его творческие искания лежали за гранью этого направления, там, где позже зародится мощное течение постимпрессионизма. Гравюра, французский. Вырезать, создавать рельеф. Художественная технология, при которой произведение представляет собой печатный оттиск, полученный с доски, деревянной или металлической пластины, на которой вырезан рисунок. «Всякое искусство есть умение жертвовать» — Эдгар Дега. Особенно ярко противостояние рисовальщика Дега колористам лагеря Моне отразилось в картине «Любители абсента» 1876. «По лезвию ножа». Начиная с 1880-х годов, Дега работал уже в совершенно самостоятельной манере, отдавая предпочтение пастели и темпере. Собственно, традиции в этой технике не существовало, и художник смело экспериментировал, делал растушевку при помощи щетки, воды и собственных пальцев, добиваясь незаметных плавных переходов текстуры и цвета. Картины он писал сериями. В серии «В ателье модистки» он собрал картины, написанные после походов с дамами по шляпным магазинам. В этот период появились первые работы из серии «Обнаженные женщины за туалетом». Техника пастели позволяла живописцу добиваться желаемого эффекта минимальными средствами. Как и многие художники того времени, Дега увлекся японской гравюрой, столь полно отражающей его художественный идеал — отсутствие глубокой перспективы, ограниченность в цвете, выверенную точность и пластичность контура. С другой стороны, он не упускал из виду и новаторский вид искусства — фотографию, у которой заимствовал неожиданные ракурсы и непривычные, словно случайно обрезанные по краям композиции. Японская гравюра «Укиё-э». Вид гравюры на дереве, зародившийся в XVIII веке. Изначально гравюры были черно-белыми, затем стали цветными. Основные мотивы — бытовые сцены, борцы сумо, гейши, пейзажи. Серия «Обнаженные за туалетом» просто шокировала современников художника. Изображение натурщиц в такой реалистичной манере, без всякой идеализации и прикрас, сочли вульгарностью. Но Дега был непреклонен. Его задачей было передать движение, а рисуя специально позирующую женщину, сделать это невозможно. В течение последних 20 лет Эдгар Дега, как и его соратник-импрессионист Клод Мане, страдал прогрессирующим заболеванием глаз. Из-за болезни он видел цвета не такими, какими они были в реальности. Этим объясняется изменение цветовой гаммы у обоих художников в конце жизни. «Нет искусства менее спонтанного, чем у меня. Что я делаю, это результат размышлений и изучения великих мастеров». Эдгар Дега. Еще одной довольно обширной серией стали изображения конных скачек. Здесь художник искал все того же – движение, тонкой грани баланса, жизни в линии. Однако любимой темой для Дега оставались театр и танец, особенно балет. Он почти не делал зарисовок с натуры, в балетных залах Дега наблюдал. Все свои впечатления он переносил на полотно уже в мастерской по памяти и считал такой метод единственно возможным. На картину должно попадать только то, что удержано памятью и осмыслено. Легкость картин Дега — это легкость полета балерины во время спектакля. За этими отточенными, полными вдохновения движениями стоят часы и дни монотонного тяжелого труда, которого зритель никогда не увидит и не почувствует. Одним из главных шедевров Дега признана картина «Голубые танцовщицы» 1899. Признайтесь, вам казалось, что эти девушки танцуют? На самом деле они просто поправляют костюмы перед выходом на сцену. Но композиция выстроена так, что все — руки, плечи, шеи танцовщиц — складывается в своеобразный танец. Удивительно и прекрасно. Эдгар Дега был не только живописцем и скульптором, но и графиком, хотя свои графические работы он показывал только самым доверенным и близким людям — Руару, Валлару, Гогену и Тулуз-Лотреку. Картина, которую хвалят больше 10% публики, подлежит сожжению. Бернард Шоу. Смерть до смерти. Дега заслужил славу мизантропа, едкого в суждениях и высказываниях. Но люди, знавшие художника ближе, писали в мемуарах, что мастер искал уединение, сознательно отгораживаясь от людей, чтобы иметь возможность творить. Дега не переносил шума и суеты. Постепенно в его картинах стала появляться подчеркнутая декоративность. Отсутствие деталей, жирные линии, яркие открытые цвета, пурпур, розовый, зеленый. Скорее всего, так сказывалась болезнь глаз, быстро прогрессировавшая у художника. Все чаще он обращался не к живописи, а к скульптуре, обучаясь по собственным словам ремеслу слепого. К 1890 году Дега почти окончательно утратил зрение. И раньше замкнутый, он стал совершенно отчужденным. Последние годы жизни слепой Дега провел, погрузившись в мрачную тьму не только глазами, но и душой. Практически в полном одиночестве доживал свои дни признанный художник, имевший к тому времени множество поклонников. Творческое наследие великого Эдгара Дега огромно и неоценимо. Пьер Агюст Ренуар, 1841-1919. Сегодня людям хочется все объяснить. Но если можно объяснить картину, значит, это уже не искусство. Агюст Ренуар. Знакомо ли вам чувство, когда на картину хочется просто смотреть, не распознавая стиля и жанра, не вникая в технику, а просто наслаждаясь светом и радостью? Если да, то наверняка среди этих полотен есть произведения Агюста Ренуара. В годы, когда Ренуар уже жестоко страдал от артрита, его друг Анри Матисс навещал его почти ежедневно. Однажды Матисс спросил: «Зачем продолжать писать картины, если каждый мазок дается художнику с такой болью?» Ренуар ответил: «Боль проходит, а красота остается. Простая история. Огюст Ренуар родился в Лиможе, в семье небогатого портного. Он был шестым из семерых детей, и ему ли было не знать цену упорному труду и прилежанию? Когда Огюсту было 3 года, семья переехала в Париж. Благонравные прихожане, Ренуары отдали сына в церковный хор, и после нескольких занятий регент, восхищенный голосом маленького Огюста, сказал им, что ребенку надо учиться музыке. Но отец предпочел отдать Огюста на обучение в фарфоровую мастерскую. Его младший брат Эдмон вспоминал спустя годы, что, наверное, дело решили рисунки углем на стенах, которые постоянно делал Огюст. С отцовским выбором Огюсту повезло, будущая профессия могла его прокормить. И он всерьез занялся изучением ремесла художника-декоратора. Днем работал в мастерской, по вечерам шел на бесплатные курсы рисунка. Учение давалось ему легко. За пару лет Ренуар сумел подняться от подмастерья до рабочего. И теперь ему доверяли роспись предметов, сначала посуды, а затем вееров и ширм. Но еще больше Огюсту повезло в том, что один из работников мастерской увлекался живописью и разрешил мальчику пользоваться его холстом и красками. Тогда и была написана первая картина будущей знаменитости. Увидев ее, хозяин красок сказал, что Огюста без сомнения ждет большое будущее в живописи и посоветовал родителям сделать все возможное, чтобы их сын получил необходимое образование. В семье все знали, как тяжело даются деньги. На свой заработок отец еле-еле мог кормить семью, и решение скопить денег на обучение Огюста было трудным, но родители сделали правильный выбор. Впоследствии Ренуар говорил, что прекрасно понимает, чем обязан своим родным. С детства и до самой смерти он с глубоким уважением относился к ремеслу и гордился тем, что его отец и мать — простые люди. Он говорил, что мог бы родиться в семье интеллектуалов. «Мне понадобились бы годы, чтобы отделаться от всех их идей и видеть вещи такими, каковы они на самом деле, и мои руки не были бы тогда достаточно ловкими». В 1862 году Ренуар поступил в Школу изящных искусств, выбрав мастерскую Шарля Глейра. Крупнейшее собрание картин импрессионистов. Находится в Парижском музее Мармотан-Мане. В 1957 году в музей была передана уникальная коллекция Жоржа Дебильё, врача, который лечил многих художников-импрессионистов, даривших ему свои картины. В 1966 году музей получил и огромную коллекцию Клода Моне, завещанную музею его вторым сыном. Верные друзья. Ренуар посещал довольно много занятий у разных преподавателей, но учился в основном у Глейра, на уроках которого студенты писали и рисовали обнаженную натуру. В свое время Огюст сделал множество копий с картин в стиле рококо, и, может быть, поэтому отдавал предпочтение ярким и сочным краскам. Однако в школе это отнюдь не приветствовалось. Глейр однажды долго смотрел, как работает Ренуар, а потом холодно спросил. «По всей вероятности, вы рисуете ради собственного удовольствия, не так ли?» Ренуар ответил. «Ну, конечно же. Можете быть уверены, я бы ничего этого не делал, если бы мне не нравилось рисовать». Он совершенно не собирался дерзить учителю, всего лишь искренне высказал свое мнение и творческое кредо. Возможно, учиться у такого мастера, как Глейр, не было удачей для Ренуара, но в этой мастерской его ждали встречи, определившие ход его жизни. Здесь он познакомился сначала с Фредериком Базилем, а через него с Эдуардом Мане, в то время ставшим для юноши кумиром. У Глейра Огюст познакомился и с Альфредом Сислеем, а также с Клодом Моне, который позже стал одним из самых близких друзей Ренуара. Молодые люди постоянно встречались и много беседовали о прошлом и будущем искусства. «Грядет возрождение», — восклицал Базиль, и не раз заговаривал о том, что всем им нужно объединиться в группу и вместе творить, открывая новые пути. Увы, сам Фредерик не дожил до того момента, когда импрессионисты действительно объединились, провели свою первую выставку и получили обидное прозвище «впечатлистов». Он погиб на франко-прусской войне. Учеба у Глейера оказалась недолгой. В 1863 году мастерская закрылась. Впрочем, Ренуар покинул ее еще раньше, поскольку у него не было денег, чтобы оплачивать обучение. Это было трудное время, время поиска заработка и крайней нужды. Но вместе с тем это был год открытия салона отверженных, создания «Завтрака на траве» Эдуарда Мане и окончательного сплочения молодых художников. Как бы ни сложились их судьбы впоследствии, как бы ни разошлись пути, сейчас они были едины. «Не бойся совершенства, тебе его не достичь никогда». Сальвадор Дали. Первая любовь. Огюст Ренуар встретил свою первую любовь Лизу Трео в 1865 году. Она стала моделью не менее чем для 20 его картин. Лиза с зонтиком, Адалиска и других. Но живописец так и не решился сделать предложение руки и сердца. А с тех пор, как Лиза вышла замуж, больше никогда ее не видел. Какое чудо восхищаться в живописи тем, чем в реальности не восхищаешься. Эжен де Лакруа. В последние годы Огюст Ренуар часто писал «Сад у своего дома». Интересно, что ни на одном из этих пейзажей не был изображен дом, построенный по проекту самого художника. Ученики природы. Следующее десятилетие стало для Ренуара периодом расцвета импрессионизма. Мане, Сислей, сам Огюст и присоединившийся к ним чуть позже Камиль Писаро учились у самой природы. Художники почти не бывали в Париже, постоянно работая на пленэре в окрестностях Барбизона. Знаменитые бородачи с радостью принимали молодежь, щедро делясь опытом и секретами мастерства. В этот период художник создает самые известные свои полотна в жанре импрессионизма. «Лягушатник» 1869, «Натюрморт с букетом и веером» 1871, «Катание на лодках в Аражантее» 1873. Светлая палитра, свободный мазок, живая игра света — все картины этого времени полны радости, дышат свободой. Ранее послушно следовавший за Мане и писавший только пленэр, Ренуар постепенно вводил в свои полотна людей. Если Клод Мане наделил трепетом и светом деревья, воздух и небо, то Ренуару принадлежит заслуга применения импрессионистского метода в изображении человека. Со временем Огюст понял, что постоянно бунтуя, противопоставляя себя официальному искусству, а главное, нарочито игнорируя парижский салон, он никогда не начнет зарабатывать творчеством. Друзья упрекали его, когда в 1879 году вместо четвертой выставки импрессионистов он отправил свои работы в салон. Но правда была проста. Чтобы продавать картины и получать заказы, нужно было выставляться именно там. Принимать обиды и упреки Огюст не пожелал. Ренуар считал, что упрекать его имело бы смысл. Поступайся он своими художественными принципами из тщеславия. Но он просто писал как можно лучше и не собирался играть обиженного мальчика. Написав «Портрет мадам Шарпантье с детьми» 1878, Ренуар получил кредит доверия от заказчиков. Отныне его известность и признание только росли. Живописец и скульптор — оба поэты, но последний никогда не впадает в шарж. Скульптура не терпит ни шутовства, ни поясничества, ни забавного, даже редко комического. Мрамор не смеется. Дени Дидро. В 1880 году Огюст Ренуар сломал правую руку. Но он не собирался оставлять занятия живописью и просто взял кисть в левую. Уже скоро никто не смог бы сказать, какой рукой написан его очередной шедевр. Танцы, женщины и дети. Семью Шарпантье художник писал еще не раз. Большую известность также получил портрет актрисы Жанны Самари, 1877. Никто не взялся бы спорить с тем, что портреты особенно удавались Ренуару. Критики писали, что он видит и схватывает внешнее, но столь глубоко и тонко чувствует его, что передает и внутреннюю жизнь своих моделей. Женские лица на полотнах Ренуара удивительно многообразны. Он писал женщин на танцах, во время завтрака, чтения, прогулок, сплетничающих друг с другом. Столь же разнообразно и их обрамление – утро, день или вечер, природа или кафе. Но везде все тот же трепещущий свет и радостная яркая палитра. Удивительной была способность Огюста Ренуара работать с детьми. Быть моделью – нелегкий труд, а изображение детей, непоседливых, непосредственных, легко устающих от неподвижной позы – самая трудная задача для живописца. Но Ренуар не просто любил малышей, он чувствовал их душой, сам был счастливым отцом троих детей. Его любимой моделью был сын Жан. За свою долгую творческую жизнь Ренуар написал множество детских портретов и среди современников не имел себе равных в этом жанре. С годами Ренуар отточил свое искусство строить многофигурные композиции. Он писал множество жанровых сценок, героями которых становились обычные парижане, посетители кафе и танцевальных площадок на Монмартре. Одним из признанных шедевров живописца считается картина «Бал в Мулен де ла Галет» 1876, на которую попали многие из его друзей и знакомых. В 1881 году художник отправился в путешествие по Италии. Теперь он был финансово обеспечен и мог себе это позволить. Венеция, Калабрия, Рим, Неаполь, Флоренция. Ренуар был потрясен фресками Помпеи, заворожен работами художников Возрождения. Вернувшись во Францию, он резко изменил манеру письма, обратился к гораздо более сдержанной и сухой манере, свойственной Энгру, которого Ренуар ставил очень высоко. Примером могут служить полотна «Зонтики», 1881-1885 и «Купальщицы» 1884-1887. Однако в 1890-х годах художник снова вернулся к импрессионизму в целой серии картин с обнаженной натуры, вновь заполнив пространство полотен светом и вибрацией воздуха и добавив яркости колориту. Ренуар работал до самого конца жизни. Несмотря на тяжелую форму артрита, безжалостно изуродовавшего пальцы художника и терзавшего его сильными болями. До самого конца он оставался тем, кого Октав Мирбо назовет, возможно, единственным великим художником, ни разу не нарисовавшим грустной картины. «Медвежья услуга». Знаменитый портрет Жанны Самари Ренуар собирался выставить в салоне 1879 года. Однако не успел покрыть его лаком, так как краски были слишком свежие. Пришедший за картиной посыльный подумал, что лак не нанесен из экономии и покрыл портрет остатками лака от другой картины. Ренуару пришлось срочно переписывать полотно. «Картина в музее слышит больше глупостей, чем кто бы то ни было в мире». Эдмон Ганкур. За 60 лет Огюст Ренуар написал около 6000 картин. Художник – лжец, но искусство – правда. Андре Моруа. Клод Мане. 1840-1926. «Я пытался сделать невозможное – нарисовать сам свет». Клод Мане. Как думаете, получится ли у вас изобразить вкус, например, звуком? Многие скажут, что это невозможно и бессмысленно. Но так говорили окружающие и основоположнику импрессионизма Клоду Мане. Однако он не дал убедить себя в невозможности и сумел передать форму цветом. «Мане — это всего лишь глаз, но, бог мой, зато какой!» Поль Сезанн. Прогульщик и насмешник. По рождению Клод Моне был парижанином. Он появился на свет в ноябре 1840 года в семье бакалейщика. Но когда ему было 5 лет, семья переехала в Гавр, и вырос Клод именно там. Отец хотел, чтобы сын занимался семейным делом, но мальчика вообще мало интересовали и торговля, и учеба. Без зазрения совести будущий художник прогуливал уроки, большую часть времени проводя на пляже и в прибрежных скалах. Академические науки ему не давались, да он и не проявлял никакого прилежания. Единственное, что интересовало юного Клода, это рисование. Поначалу он все осваивал сам, мгновенно зарисовывая карандашом не только природу, но и людей. Вскоре Клод увлекся карикатурой и уже в 14 лет стал знаменитостью округи. Его шаржи были выставлены в витрине единственной местной лавки художественных принадлежностей. У Моне появилась своя клиентура. Жители Гавра чуть ли не выстраивались в очередь, чтобы заполучить его рисунок. И тогда Клод стал продавать свои карикатуры по 10-20 франков за штуку. Его родители удивлялись, как можно брать деньги за такую ерунду. Для него нашелся учитель. В колледже преподавал ученик Давида Жак-Франсуа Ашар, и мальчик стал брать у него уроки. В 1857 году умерла мать Клода. Юноше тогда было всего 17 лет, и его взяла под некоторое покровительство тетка Жанна Лекарт. Она сама любительски занималась живописью и помогала племяннику, поддерживая его морально и отчасти материально. Конечно, выставляя свои рисунки в художественной лавке, Моне замечал и картины других художников, в том числе пейзажи своего тогда уже известного соотечественника Эжена Будена. Правда, его работы Моне откровенно не понравились. Он не видел смысла рисовать природу, да еще не в мастерской, а с натуры. Но кто знает, стал бы основатель импрессионизма тем, кем он стал, если бы судьба не свела его с Эженом Буденом. Буден обладал мягким характером и огромным терпением. Сразу разглядев задатки настоящего художника в карикатурах Клода, он сумел постепенно вызвать симпатию в сердце строптивого подростка, а потом уговорил Моне выехать с ним на пленэр. И тут в жизни Клода произошел переворот. Вдруг словно пелена спала с моих глаз. Я понял, почувствовал, что такое живопись, я понял свое предназначение, вспоминал художник уже в старости. Отныне и навсегда его пленила живая природа. Эжен Буден учил Клода тому, что для картины мало только каких-то выразительных деталей. Все должно восприниматься единым целым, только тогда впечатление будет правильным. Еще один урок, который навсегда запомнился Моне. Писать вживую и по памяти — это совсем разные вещи. По мнению Будена, ни одно воспоминание не могло удержать всю полноту увиденного, и Моне это хорошо усвоил. Эжен Буден отнюдь не стремился стать единственным наставником юного дарования. Наоборот, он часто говорил о необходимости ехать в Париж и полноценно обучаться у тамошних мастеров. Отец Моне пытался получить для сына стипендию, которую когда-то муниципалитет выделил самому Будену, но ему было отказано. Тем не менее, в 1859 году отец и тетка смогли собрать для Клода некоторую сумму, а Буден и еще несколько коллекционеров и любителей живописи снабдили его рекомендательными письмами. Моне добавил к этому собственные сбережения от продажи карикатур и отправился в столицу. Неизвестный Моне. Одна из подделок полотна Моне была легализована весьма занятным способом. Художник-мошенник поставил подпись Клода Моне на готовой картине, а потом поверх нее написал вторую картину и отнес реставратору. Так был открыт неизвестный Моне, чья подлинность не вызывала сомнений несколько лет. «Мой сад — мой самый красивый шедевр» — Клод Моне. В 1867 году Клод Моне писал картину «Женщины в саду». Художник неподвижно сидел перед полотном, и его спросили, почему он не пишет. Моне только покачал головой. «Не могу, нет солнца». И действительно продолжил работу только после того, как облако перестало заслонять светило. «Цвета преследуют меня. Они даже беспокоят меня во сне». Клод Моне. Вода, природа и Восток. Весной 1859 года в Париже Клод Моне поступил на обучение в Академию Сюиса. Он общался с Делакруа, Готье и Трайоном, постоянно писал о своих впечатлениях Будену. Подружившись с Камилем Писаро, посещал собрание реалистов во главе с Курбе. Моне впитывал в себя искусство пейзажа, восхищался барбизонцами Каро, Руссо, а особенно Добиньи. В 1860 году Моне призвали в армию. Его часть была расположена в Алжире, где Клоду предстояло провести 2 года, что сильно повлияло на его художественное восприятие мира. В 1862 году из-за болезни его отправили обратно во Францию. Друзья посоветовали ему поступить в мастерскую Глейра, чтобы освоить рисунок. Моне категорически не хотел у него учиться, но студию посещал и знакомился там с теми, кто впоследствии составит костяк группы импрессионистов — Сислеем, Базилем и Ренуаром, дружба с которыми продлится долгие годы. Карикатура, итальянский. Нагружать, преувеличивать. Изображение юмористического или сатирического характера. Комический эффект достигается преувеличением и заострением характерных черт и свойств или неожиданными сопоставлениями. Вечная модель. Почти на всех картинах Моне, написанных до второй женитьбы, в одной из женщин можно найти черты его первой жены, Камиллы. Конечно, как и на остальных импрессионистов, огромное влияние на Клода Моне оказала картина Эдуарда Моне «Завтрак на траве», да и весь «Салон отверженных» 1863 года. Вскоре мастерская Глейра закрылась, и молодые художники стали ездить в Онфлёр на пленэр. В 1865 году Моне впервые представил свои картины для выставки в салоне, и 2 его морских пейзажа удостоились скромной похвалы. Критики отметили чувство гармонии цвета, присущее живописцу. Хотя Моне работал в манере, близкой к реализму Курбе, его не оставляла мысль о пленэре. Вдохновленный полотном Моне, в Анфлёре он написал множество этюдов для картины, которой он позже дал то же название «Завтрак на траве», но по размаху постарался превзойти учителя. Это полотно вместило 12 фигур в полный рост. «Кроме живописи и садоводства, я ничего больше не умею делать». Клод Моне. Аукционисты подсчитали, что к 2013 году было продано 208 работ Клода Моне на общую сумму 1,622,2 миллиона долларов. «Иногда при закате солнца видишь что-нибудь необыкновенное, чему не веришь потом, когда это же самое видишь на картине». Антон Чехов. Моне и Ренуар всерьез взялись за исследование световых и цветовых принципов и нюансов работы на пленэре. На берегу одного из притоков Сены они нашли очень живописное место, куда постоянно приезжали отдыхать богатые столичные жители. Там были купальни, кафе на воде, а изменчивость природы особенно ярко видна в постоянном переливе отражений на воде. Многочисленные зарисовки, этюды, а особенно серии картин обоих художников сделали знаменитым это кафе под названием «Лягушатник». По полотнам Моне тех лет нетрудно заметить, что он, как и все импрессионисты, одно время всерьез увлекался восточным искусством, а именно японской графикой. Но Клод, в отличие от товарищей, сохранил интерес к ней до конца жизни. Благодаря этому глубокому увлечению Моне сумел открыть и воплотить в импрессионизме необычные композиционные эффекты, совершенно не свойственные прежнему западному искусству. Художник много раз отмечал, что японская ксилография отличается острым ракурсом и драматической обрезкой композиции. Вот откуда взялись на картинах впечатлистов такие странные для их современников углы зрения на изображаемый объект и неожиданные границы полотен. Где это видано, чтобы фигуры выходили за размер холста, а значит, были написаны наполовину? Влияние японского искусства можно проследить на всех последующих картинах Мане, хотя со временем он преобразовывал и все больше перерабатывал его в собственном стиле. Самые дорогие картины Клода Мане. «Водяные лилии» 1905, «Железнодорожный мост в Аржантее» 1873, «Водяные лилии» 1904. Да, ни один художник, теперь я это хорошо понимаю, не может быть удовлетворен, если его произведение воспринимает лишь он один. Агата Кристи. Светозарный рассвет. В 1870 году Клод женился на Камилле Дансье, с которой познакомился за 5 лет до этого. Камилла станет художнику верной подругой, будет служить ему моделью и родит 2 сыновей. В том же 1870 году молодая пара уехала в Англию. Мане не желал участвовать во франко-прусской войне по личным убеждениям. С ними уехал и Писаро. В Лондоне, поразившем воображение Мане, он провел всего 2 года. Писал друзьям, что часами может наблюдать, как массивные тяжеловесные кварталы, словно по волшебству, меняются в волнах тумана, становясь грандиозными и прекрасными. Это откровенное любование, это восхищение знаменитым туманом особенно заметно в серии лондонских пейзажей, написанных Клодом Мане в разные годы, видах на парламент, Гайд-парк и лондонский пул. Вернувшись во Францию, супруги Мане поселились в пригороде Парижа Аржантее. Там и начался расцвет его творчества. Никогда в его картинах больше не будет такого количества света. Никогда палитра не будет столь богатой. Здесь Мане напишет свои знаменитые «Катания на лодках» и сценки из деревенской жизни. Здесь создаст известнейшую картину «Прогулка «Дама под зонтиком» 1875. На манер своего первого учителя Дебиньи Мане построит лодку-мастерскую, чтобы иметь возможность находить и писать натуру прямо на реке. Любую его картину того периода можно назвать шедевром. Это были счастливые 10 лет его жизни, полные любви и творческих удач. Но в 1879 году Мане настиг жестокий удар. Осенью умерла его любимая Камилла, оставив Клода с 2 детьми. Художник тяжело переживал смерть жены, это видно по его работам той поры. Прекрасную природу, виды рек и лугов сменили натюрморты с дичью, написанные в мастерской, а тона картин, написанные на пленэре, резко потемнели. Покинув Аржантей, Мане переезжал с места на место, пока не осел, наконец, в Живерни, где и остался до конца жизни. Любимым цветком Мане была лилия. За свою жизнь он написал больше 300 картин с изображениями лилий. Удовольствие, ощущаемое нами при виде художественного портрета, есть иное чувство, чем созерцание оригинала в зеркале. Напротив, оригинал часто бывает нам неприятен, а воспроизведение нас привлекает. Алексей Толстой. В кинофильме «Ванильное небо» 1997 в квартире главного героя висел одноименный пейзаж Клода Мане, изображавший сену в Аржантее. Признанный гений. Потерявшему любимую жену Клоду Мане казалось, что все кончено. Но у него впереди было еще 43 года жизни. В 1878 году при жизни Камиллы супруги Мане приютили у себя семью Эрнеста Ашеде, разорившегося французского финансиста, который в свое время поддерживал художника, заказывая ему картины. Семейство Ашеде сопровождало художника с сыновьями и после смерти мадам Мане. Спустя 7 лет после переезда в Жаверни Клод Мане выкупил дом и землю, чтобы разбить сад. Там он обрел пристанище. Получив специальное разрешение, художник отвел к своему имению воды реки Эпт и устроил пруды. По желанию хозяина, в саду росли только голубые и розовые цветы, а пруды были полны кувшинок. После кончины Эрнеста Ашеде Мане женился на его вдове Алисе, приняв как родных и ее детей. В дом мастера вернулось счастье. Творческая манера художника изменилась. Сначала он написал серию картин на вокзале Сен-Лазар. Объединенные местом написания, все полотна имеют разную композицию. Увидев их, Эмиль Золя объявил, что отныне художниками найдена еще одна тема для раскрытия — вокзалы, ничуть не уступающие теме лесов и рек, которую раскрывали отцы и деды современных мастеров. В 1886 году Мане на время поселился в рыбацкой хижине на небольшом острове Бель-Иль, где написал серию картин с изображением прибрежных скал. Именно так живописец открыл свой метод письма, который принес ему мировую славу и признание. Он писал один и тот же сюжет сразу на нескольких полотнах, недолго, не более получаса, работая над каждой картиной в одно и то же время суток. Так, час за часом, меняя на мольберте картины, Мане методично, день за днем, создавал всю серию. Первыми в такой технике были написаны «Стога», выставленные в галерее Дюран-Рюэля и проданные за 3 дня. За стогами последовали тополя, Руанский собор, мост Ватерлоо, здание парламента, японский мостик, водяные лилии и нимфеи. В последние годы Мане страдал от болезни глаз, перенес операцию и сетовал, что обречен воевать с природой, противником вечно юным, а сам стареет и теряет силы. Клод Мане умер в 1926 году в Жаверни. Пережив всех своих друзей и соратников, не только первую, но и вторую жену и старшего сына Жана. Он оставил человечеству в наследство свое творчество, целую эпоху, давшую жизнь, по сути, всему современному искусству. Получилось как бы, что кистью нельзя достать того, что можно пером. Она растрепана и не может достать в извилинах мозга перо острее. Казимир Малевич. Первой работой Мане, оказавшейся в России, стало полотно «Скалы в Бель-Иль», которую в 1898 году привез из Европы коллекционер Сергей Щукин. Своим садом Клод Мане занимался сам. Он дважды создавал пейзаж. Первый раз высаживая цветы, второй – увековечивая их на картинах. Альфред Сислей. 1839-1899. Оживление полотна – одна из величайших трудностей живописи. Наделить произведение искусства жизнью – в этом, безусловно, одна из необходимейших задач истинного художника. Альфред Сислей. На фоне громкой славы Клода Мане, Агюста Ренуара и Эдгара Дега имя Альфреда Сислея кажется незаслуженно забытым. Он создал прекрасные, удивительно выразительные и нежные полотна. Но чтобы разглядеть их, зрителям потребовалось время, много времени. Академия изящных искусств, одна из 5 академий французского института, полностью контролировала официальное искусство Франции. Из 40 членов академии выбирались профессора школы изящных искусств. Жюри ежегодного парижского салона также избиралась академиками. Англичанин или француз? Когда заходит разговор об импрессионистах, возникает прочная ассоциация с Францией и только с Францией. Однако фамилия Сислей, хотя и похожа на французскую, английского происхождения. И Альфред Сислей, несмотря на то, что родился в семье англичан, побывал в Англии всего лишь 3 раза за всю свою жизнь. Старинный английский род Сислеев имел с Францией прочные связи. Дед художника был женат на француженке, вел торговлю с французами, и неизвестно, где больше времени он проводил, на континенте или на острове. Родители Альфреда жили во Франции, там же родился и будущий художник. Семья занималась коммерцией и была довольно состоятельной. Отец, разумеется, хотел, чтобы сын-наследник продолжил его дело. В 1857 году Альфреда отправили в Англию, чтобы он освоил азы торгового дела, а заодно и улучшил свой английский. По-французски юноша говорил куда лучше. Однако заниматься коммерцией он не пожелал. Молодого человека тянуло к кистям и краскам. Нельзя сказать, чтобы родители одобряли такой поворот дела, но и препятствовать особо не стали. Отец назначил сыну достойное содержание и разрешил отправиться в Париж, чтобы поступить в мастерскую для обучения, что он и сделал в 1862 году, попав в творческое ателье Глейра. Учеба давалась Сеслею легко. Его только не устраивало то же, что и всю художественную молодежь — академизм. Довольно скоро Альфред познакомился с Мане, Ренуаром и Базилем. Эти люди были по-настоящему близки ему по духу. Он разделял их взгляды и с радостью наполнялся идеями и энергией, исходящей от друзей. Когда мастерская Глейра закрылась, все четверо отправились работать на пленэр у легендарного леса Фонтенбло, неподалеку от Барбизона. Из всей компании Альфред Сеслей был, пожалуй, самым застенчивым, обладал крайне мягким характером и, как говорил Ренуар, не мог отказать даже женщине. Но благодаря этой мягкости Альфред быстро становился своим в любой компании, уживаться с ним было очень легко. «Жаль, что мы не рисуем прямо глазами. Как много пропадает на длинном пути от глаз через руку к кисти». Готхольд Лессинг. Три шедевра Альфреда Сеслея. «Мост в Вильнёв-Ла-Гарен» 1872, «Под мостом в Хэмптон-Корте» 1874, «Наводнение в Порт-Марли» 1876. Поездки в Барбизон и его окрестности наложили неизгладимый след на все творчество Сеслея. Он изначально чувствовал желание работать именно в жанре пейзажа, и совершенно неудивительно, что его кумиром стал Камиль Каро. «Искусство — выражение самых глубоких мыслей самым простым способом». Альберт Эйнштейн. Марк Габриэль Шарль Глейр, 1806-1874, швейцарский художник и педагог, представитель академизма. Вел мастерскую, из которой вышло множество замечательных живописцев: Сеслей, Ренуар, Мане, Уистлер и другие. Преследуемый несчастьями. Казалось, что жизненный путь художника будет, если не прост, то достаточно безоблачен. Его первые работы, поученически тщательно прописанные, с явными признаками манеры барбизонцев, в особенности Каро и Добиньи, были приняты очень спокойно. Самый выдержанный по характеру в компании импрессионистов, он и писал так же, без надрыва, без отчаянного поиска, но планомерно применяя все приемы и техники, вновь открываемые его друзьями и им самим. В 1863 году они вместе организовывали салон отверженных. На эту неспокойную пору пришлись и перемены в личной жизни Сеслея. Примерно в середине 1860-х годов у него разгорелся роман с натурщицей Эжени Лескузе. В 1867 году она родила от Альфреда сына, а два года спустя — дочь, хотя в браке они не состояли. Такое поведение сына Сеслей-старший расценил как недостойное. Он был крайне разгневан и лишил Альфреда содержания. В сущности, начиная с этого момента и до конца жизни, художник был вынужден бороться с нищетой. В 1870 году началась франко-прусская война. Многие друзья Альфреда покинули Францию, а для него война имела самые тяжелые последствия. Его отец разорился. Вместе с этим пропала надежда получить после него наследство. Из-за наступления прусских войск Сеслей был вынужден спешно покинуть Париж, бросив все небольшое имущество, в том числе картины, которые так и не нашлись по его возвращении. До нашего времени из ранних полотен Альфреда Сислея дошли только те, что уже были проданы, меньше 20 картин. Вернувшись после войны, Сислей решил остановиться в Вуазене, к западу от Парижа. В этот период он много работал, найдя свой неповторимый стиль и оттачивая мастерство. Тогда были написаны одни из лучших его картин. «Канал в Аржантее» 1872, «Поля близ Аржантее» 1873, «Сено убужевали весной» 1876, «Наводнение в Пор-Марли» 1876, а также великолепная серия видов Хэмптон-Корта, которую он привез из короткой поездки в Англию. Есть области, в которых посредственность невыносима: поэзия, музыка, живопись, ораторское искусство. Жан де Лабрюйер. Натюрморт. В изобразительном искусстве изображение неодушевленных предметов, объединенных композицией. Название жанра происходит от французского «натюрморт» – «мертвая природа». Художник старался принимать активное участие в выставках своих друзей, помогал всем, чем мог, но его произведения раз за разом терялись на фоне более ярких работ Мане, Ренуара, Писсаро. Картины Сислея не имели успеха, то есть не продавались, а ведь теперь это был его единственный источник дохода. Вместе с семьей Альфред неоднократно менял квартиры, раз за разом снимая все более дешевую. Понимая, что он никогда не продаст полотна, выставляя их на бунтарских выставках, да еще в таком невыигрышном положении, в 1879 году Сислей решил снова отправить их в официальный салон, но вновь потерпел неудачу. «Все жанры искусства хороши, кроме скучного, но скука — не жанр». Вольтер. Анонимное общество художников, живописцев, скульпторов, графиков и прочих, основанное в 1873 году, включало около 30 членов, созданное художниками-импрессионистами для проведения выставок самой группы. После первой же выставки общество распалось из-за разногласий его участников. Скромное обаяние простоты. В 1880 году Сислей переехал с семьей в Море-сюр-Луан, где и оставался до самой смерти. Художнику стал бороться не только за признание и успех, но и просто за выживание, и его одолевала депрессия. Больше он уже не принимал участия ни в одной из выставок импрессионистов. Однако творчество Альфред Сислей не оставил. Жил очень скромно, замкнуто, но не полным затворником. Скоро в Море у него появилось много знакомых, хотя и не близких по духу. Среди них не было никого, кто мог бы назвать себя другом живописца. Сислей много работал, пробовал технику пастели, создал серию больших полотен, изображающих местную старинную церковь. С 1890 по 1898 художник регулярно отправлял свои работы в салон. Их выставляли, но ни известности, ни заработка это так и не приносило. Лето 1898 года семья провела в Корнуолле и Южном Уэльсе. Там Альфред, наконец, оформил официальный брак с Эжени, которая до сих пор была в глазах общества его любовницей и стал законным отцом их детей. Но в том же году Эжени заболела раком горла. Болезнь протекала тяжело, и Альфреду пришлось оставить живопись, чтобы ухаживать за женой. Законными супругами они пробыли всего год. К тому времени Сислей знал, что сам страдает тем же заболеванием и что его дни тоже сочтены. После похорон жены он письмом попросил Мане приехать, поручил заботам старого друга своих детей и вскоре умер. После кончины Сислея Клод Мане распродал его картины, другого имущества у Альфреда не было. Удалось выручить всего лишь 160 тысяч франков. А через год свершилось чудо. В 1900 году наводнение в Марли было продано за 43 тысячи франков, а ведь когда-то сам Сислей получил за нее всего 180 франков. как будто у всех внезапно открылись глаза. Зрители словно только что увидели и оценили тихие, немного отстраненные, но тем более естественные и правдивые пейзажи, тончайшую колористику, простоту и искренность полотен Альфреда Сеслея. Художник не дожил до славы и признания всего один год. Сегодня он по праву считается создателем самых тонких и лиричных пейзажей в импрессионизме. Музей д'Орсе. Французский национальный музей, открытый в декабре 1986 года. Экспозиция включает западноевропейское искусство 1848-1914 годов. Пополняется за счет частных коллекций, переданных на хранение. Картины импрессионистов занимают весь верхний этаж здания, в их числе знаменитый «Завтрак на траве» Эдуарда Мане. Камиль Писаро, 1830-1903. Счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных вещах, там, где другие ничего не видят. Все прекрасно, достаточно лишь уметь присмотреться. Камиль Писаро. Есть люди, которые всегда ищут нового. А есть люди, всегда остающиеся приверженцами уже достигнутого. Это не хорошо и не плохо, характеры у всех разные. Но Камилю Писаро удалось и то, и другое. Упорным трудом он достиг высот в живописи, выбрав путь импрессионизма, и при этом никогда не боялся оставить освоенное ради эксперимента. Академия Сюиса. Основана Шарлем Сюисом, бывшим натурщиком Жака Луи Давида. По сути, не являлась полноценной академией. Вступительных экзаменов туда не было. За умеренную плату любой желающий мог изучать там азы анатомии и писать обнаженную натуру. Француз Сантильских островов. Камиль Писаро родился в небольшом портовом городке острова Сент-Томас в Карибском море. Его отец-еврей был женат на креолке, торговал скобяным товаром. Детство Камиля прошло в Вест-Индии. В Париж он приехал в возрасте 11 лет, в 1841 году. Родители отправили его туда учиться. Директор пансиона Пасси сразу обратил внимание на художественное дарование мальчика и посоветовал развивать его. На Сент-Томас Камиль вернулся, когда ему исполнилось 17. Отец тут же отправил его торговать в лавку, и в течение 5 лет юноша пытался совместить работу за прилавком и занятия рисованием. Однако на более долгий срок его терпения не хватило. Камиль открыто заявил отцу, что совершенно не собирается становиться коммерсантом, а станет рисовать. И поступил в ученики к датскому художнику Фрицу Мельби. Датчанин был старше Камиля всего на пару лет, но в отличие от него имел прекрасные навыки живописи. Спустя годы Писаро писал о том времени. «В 1852 году у меня была хорошо оплачиваемая работа на Сент-Томасе, но я там не выдержал. Недолго думая, я все бросил и удрал в Каракас, чтобы полностью расстаться с буржуазной жизнью». 2 года спустя Камиль вернется на родной остров, но только для того, чтобы снова уехать во Францию, и на этот раз навсегда. Его приняли в Академию Сюиса, где Камиль приобрел прочные профессиональные знания. Однако на его творческую манеру это обучение особо не повлияло. Писаро вообще обладал свойством учиться у всего и у всех и щедро делиться выученным и найденным в собственных поисках, которые вел постоянно. Уже первые картины Камиля, пейзажи, написанные в окрестностях Парижа, отличались четко наметившейся манерой письма, выработанной им самостоятельно. Писаро многое почерпнул в реализме Курбе, но его кумиром стал Каро. Знаменитый пейзажист разрешил юноше указывать в каталогах выставок, что он ученик Каро. Впервые полотна Камиля Писаро, в частности, «Пейзаж в Монмаранси», были выставлены в Парижском салоне 1857 года. Его работы имели успех, но добрые отношения с жюри салона у Писаро так и не сложились. Импрессионисты на верном пути. Их искусство здоровое, Оно основано на ощущениях, и оно честное. Камиль Писсаро. Лувисьен. Деревня на левом берегу Сены, между Бужевалем и Версалем. В 1860-х годах была популярна у художников-импрессионистов как место для пленэра. С 1869 по 1872 год там жил Камиль Писсаро с семьей. Выставлялся Писсаро и в салоне отверженных. И примерно тогда же познакомился с будущими импрессионистами Клодом Мане, Альфредом Сислеем, Фредериком Базилем. Пожалуй, принципы импрессионизма он стал применять при написании своих работ даже раньше других соратников. Свет и воздух – вот главные герои его картин уже в то время. Конечно, кое-кто из известных художников нас не признает. Но разве не следовало ожидать этого разногласия, когда мы вторглись в самую гущу схватки, чтобы водрузить здесь наше скромное знамя? Камиль Писсаро. Теодор Дюре, 1838-1927. Художественный критик, журналист, первый историк импрессионизма. Постепенно палитра Камиля светлела, освобождаясь от влияния Каро. Писсаро писал все более широкими и пластичными мазками. Любимым местом пленэра на долгие годы для него стал Пантуаз, расположенный на реке Уазе. Художник смело разбавлял холодные зеленые и синие тона теплыми. Небо и зелень смотрелись еще воздушнее от мазков красного и желтого, какими Писсаро наносил на картину людей или черепицу крыш. В 1869 году Камиль с семьей переехал в Лувенсьен, но начавшаяся франко-прусская война заставила его, как и многих других живописцев, бросить все имущество и бежать. Сначала в Британь, а оттуда в Лондон. В 1870 году он писал своему другу Теодору Дюре. «Я не останусь здесь. Только за границей чувствуешь, как Франция велика, прекрасна и гостеприимна. Здесь все иначе. Здесь встречаешь лишь равнодушие, презрение, даже грубость. Художники тут завидуют и не доверяют друг другу. Здесь нет искусства». Здесь все предмет коммерции. Однако в Лондоне Писсаро ждала еще одна встреча с Клодом Мане. Друзья были счастливы, хотя и находились вдали от родины. Но они были вместе. Оба восхищались лондонскими видами и могли работать. Чего еще желать? Они ходили по музеям, изучали полотна Тёрнера, Гейнсборо, Лоуренса и Констебла и очень много писали. Мане в парках, а Писсаро в предместье Норвуда, где он пытался уловить и воплотить на холсте эффект тумана, снега и наступающей весны. Любимые места пленэра импрессионистов. Аржантей, Лувисьен, Пантуаз. Не бойтесь того, чтобы положить цвет. Нарисуйте великодушно и решительно, поскольку это лучшее, чтобы не потерять первое впечатление. Камиль Писсаро. Папаша Писсаро. После войны Камиль вернулся в Пантуаз. Как Аржантей для Мане, этот пригород Парижа стал для Писсаро тем местом, где он вел творческий поиск и воплощал свои замыслы. Открытый и уравновешенный, Писсаро всегда привлекал людей. И со временем вокруг него начала собираться творческая молодежь, художники, среди которых были Поль Сезанн и Арман Гиомен. Писсаро особенно сдружился с Сезанном, и в картинах того периода, периода расцвета для Камиля, отчетливо видно влияние, которое живописцы оказывали друг на друга. Принципы работы Писсаро были просты. Он искал натуру по своему темпераменту, форма и цвет интересовали его гораздо больше, чем собственный рисунок. Он писал, пытаясь выделить самое существенное в увиденной натуре, удержать и передать мгновенное впечатление от увиденного. Молодых товарищей по цеху Писсаро учил работать, охватывая сразу все полотно и постепенно заполняя его до того момента, когда добавить будет уже нечего. В эти годы окончательно сформировался его хорошо узнаваемый стиль. В картинах Камиля Писсаро мы не найдем ни декоративности, присущей Сислею, ни изумительной неповторимой верности глаза Мане, но зато в них есть глубокое понимание природы и силы кисти, с которой художник обращался вольно и свободно. Он писал не только пейзажи, но и людей, делал зарисовки из крестьянской жизни. «Дорога в Лавесьене» 1870, «Въезд в деревню» 1872, «Жатва» 1876, «Красные крыши» 1877, «Отец Милон за распиливанием дров» 1879. Можно продолжать перечислять шедевры тех лет. Тонкое владение техникой градации одного цвета, унаследованной от Каро, смелость в противопоставлении контрастных тонов, выдержанная, продуманная ритмика полотен — все говорит о том, что перед нами работы уже сформировавшегося мастера. Художник всегда очень много делал для признания импрессионизма. Умел уладить почти любой конфликт, помогал, поддерживал, хлопотал. Он единственный из импрессионистов, кто принял участие во всех 8 организованных ими выставках. Его старшего в содружестве импрессионистов по-дружески называли «папаша Писаро», и, несмотря на разногласия, все относились к нему с равной теплотой. Группа 20. Создана в 1883 году бельгийскими художниками для проведения выставок без отбора картин жюри. Каждый из 20 членов группы имел право пригласить на выставку одного иностранного художника. В свое время там выставлялись Уистлер, Роден, Мане, Ренуар, Писаро, Моризо и Сёра. Великим художник становится, победив в себе романтика. Герхард Миллер. А ведь на плечах Камиля лежала забота о жене, бывшей горничной его родителей, и 7 детях. Если Писаро не работал, то целыми днями искал покупателей на свои полотна. В конце концов, ему повезло. Коллекционер Поль Дюран-Рюэль, когда-то купивший 2 его картины, заключил с Писаро контракт на монопольное право продажи его работ. Материальные проблемы многодетного семейства были решены. И только в 1901 году живописец захотел снова вернуть себе право свободно распоряжаться картинами. Когда искусствоведы собираются вместе, они говорят о форме, структуре и смысле. Когда художники собираются вместе, они говорят о том, где можно купить дешевый растворитель. Пабло Пикассо. После одной из выставок пейзажей Эмиль Золя сказал про картину Камиля Писаро. Она доставила мне 30 минут наслаждения и отдыха. Вечный поиск. Всегда находившийся в активном творческом поиске Камиль Писаро оставался таким до самого конца жизни. В возрасте 55 лет художник не побоялся отказаться от не только сложившейся, но и приносившей доход манеры письма, чтобы попробовать силы в новом направлении – пуантилизме. В этой манере работали неоимпрессионисты Жорж Сёра и Поль Синьяк. Помимо чисто профессионального риска, папаша Писаро не побоялся и гнева друзей. Мане, Сислей и Ренуар возмущенно осуждали его за отступление от их общих художественных принципов и не желали выставляться вместе с пуантилистами. Однако Камиль Писаро настоял на том, чтобы картины Сёра и Синьяка, а также его собственные и работы его сына Люсьена, писавшего в той же манере, были приняты на 8 выставку импрессионистов, хотя они и демонстрировались в отдельном зале. Работа с чистым цветом увлекала и завораживала мастера. Но очень скоро он понял, что ему все-таки недостаточно только точки, чтобы выразить через нее свои эмоции. Ему нужен мазок. Так и не сумев найти другой выход, в 1889 году Писаро отказался от пуантилизма и вернулся к своей прежней манере. В 1892 году Камиль Писаро предпринял поездку в Англию, откуда привез целый ряд прекрасных работ, в том числе «Риджент парк» 1892 и «Лондонский парк» 1892. По возвращении он, уже 67-летний, вдохновился примером Клода Мане, начавшего писать свои знаменитые серии «Стога», «Японский мостик», «Руанский собор». Несмотря на слабеющее зрение, Писаро создал замечательную серию видов парижского бульвара Монмартр. Казалось, стареющий живописец никогда не утратит интереса и тяги ко всему новому. На склоне лет Писаро пробовал себя в литографии и афорте и снова добился успеха, хотя сам говорил, что не понимает, чем привлекают зрители эти бесформенные пробные афорты. Пять шедевров импрессионизма. Мане. «Завтрак на траве», 1866. Писаро. «Осеннее утро в Ираньи», 1897. Сислей. «Сад Ашеде», Манжерон, 1881. Ренуар, «Лягушатник», 1869. Сезанн. «Пьеро и Орликин», 1888. Последние свои картины Писаро писал не на пленэре, а в номерах гостиниц. Этим объясняются их необычные ракурсы. За долгую творческую жизнь Камиль Писаро не получил никаких наград от государства. Ни одна его картина не была куплена официальными учреждениями. Но куда важнее было то, что его несомненный талант признавали не только друзья, но и художники-соперники, представители иных направлений. После смерти Камиля Писаро символист Шарль Моррис сказал: «В его лице французское искусство лишилось одного из выдающихся живописцев и графиков XIX века. Едва ли не самая достойная эпитафия». Вообще, как я заметил, почти все вещи в этом мире выглядят на картинах куда лучше, чем в действительности. Джером Клапка Джером.